Глава 4. «Не использовать силу, значит? Да без проблем. Он что, думает, я и шагу без силы ступить не могу? Достаточно прислушаться. Он же не может не дышать, а слух у меня отличный». Закрыла глаза, задержала дыхание и прислушалась. Показалось, что совсем рядом кто-то стоит. Бросилась туда и зашипела от боли, натолкнувшись на стол. «Память Аяла. Вспомни, как выглядит кабинет», — засмеялся Гром. «Ты импульсивна, не контролируешь эмоции и слишком самоуверенна». «Все я контролирую!» — прорычала, оттолкнувшись от стола и потирая бедро. «Заметно», — хмыкнул он. «Вот совсем близко же стоит. Или сидит?» Я прищурилась, больше по привычке, потому что рассмотреть что-то в этой темноте не было никакой возможности, и пошла вдоль стола. Дошла до стула и досадливо закусила губу. «Ну уже, ты даже не стараешься», — заявил Гром. И вот теперь я точно услышала, что он стоит по другую сторону стола. Там, где только что была я. Обходить бесполезно, опять уйдет. А попробую-ка я другой способ. Резко повернулась и запрыгнула коленями на стол, потянувшись вперед. Рука мазнула почему-то тряпичному, но схватить я не успела. «Увертливый гад!» «Уже лучше», — похвалил маг откуда-то сбоку. «Только не упади». Со стола я слезала, пыхтя от досады. «Это какая-то издевательская игра!» «Так нечестно! Я весь день буду тут бегать!» Топнула ногой и зажмурилась, унимая всколыхнувшуюся силу. Инстинкты буквально требовали воспользоваться ею. Как вообще можно найти кого-то в полной темноте, если он постоянно сбегает? «Хорошо. Я облегчу тебе задачу. Не буду двигаться», — проговорил Гром. «Найди меня. Даже ловить не нужно. Только найди». «Точно?» — переспросила я. «Да, я не двигаюсь и жду тебя, Яла», — тихо засмеялся маг. «Ага, услышала. Кабинет не такой уж и большой. Тут всего один стол, пара стульев и диванчик в углу под окнами. И его голос точно доносился оттуда, где диван. Расселся, значит, с удобством, и глумится надо мной. Без обмана?» — уточнила, идя к окну. «Без обмана», — шепнул Гром. «Сейчас подойду к окну, сделаю вид, что не поняла, где он, а потом резко подбегу к дивану. Даже азарт всколыхнулся. Я поймаю тебя, маг, вот увидишь. И докажу, что хорошо себя контролирую». Как подумала, так и сделала. Метнулась от окна к дивану и буквально упала на него. А Грома там не оказалось. Я перевернулась на спину, откинула с лица волосы, сложила руки на груди и заявила. «Обещал без обмана. Все, хватит с меня». «Уже сдаешься?» — спросил маг. Его голос прозвучал настолько близко, что мне показалось, будто он буквально нависает надо мной. Резко села, размахивая руками. Никого. «Да он дуру тут из меня делает! Просто глумится! Это не обучение! Не нужен мне такой наставник!» — выкрикнула я запальчиво, откинувшись на спинку дивана. И щелкнула пальцами, чтобы создать светлячок. Но меня схватили за руку до того, как он вспыхнул. «Допустим, силу ты так и не призвала. Но с самоконтролем есть определенные проблемы. Согласись», — произнес Гром. В кабинете начало быстро светлеть. Темнота с окон сползала, как грязь, на которую плеснули воды. «Ну что, Аяла, какое наказание за опоздание предпочитаешь?» — спросил Гром.